В этом отношении он, во всяком случае, до недавнего времени казался не более смышленным, чем наши женщины. Каких таких опасностей бояться ему? Кто собирается что-то ему сделать? Разве он целиком не предоставлен себе уже много лет? Мужчина не замечает его присутствия, а большинство женщин было бы, наверное, несчастно, если бы он исчез. А поскольку он единственное животное в этом доме, врагов у него вообще нет. Это он мог бы за долгие годы наконец-то уразуметь. Да и богослужение своим шумом, наверное, очень пугает зверька. А оно ведь регулярно и без перерывов повторяется в скромной мере по будням и в усиленном виде по праздникам. Даже самый пугливый зверек мог бы уже привыкнуть к этому, особенно убедившись, что слышит не шум преследования, а шум, которого он просто не понимает. И все-таки это страх. Память ли в нем о далеком прошлом или предчувствие будущего? Может быть, этот старый зверек знает больше, чем те три поколения, что собирались в синагоге в разные времена? Много лет назад, так рассказывают, действительно были попытки прогнать зверька. Возможно, что это правда, но вероятнее, что это какие-то выдуманные истории. Достоверно известно, во всяком случае, что вопрос, можно ли терпеть зверька в Божьем доме, разбирали тогда с точки зрения религиозных законов. Были получены заключения разных раввинов, мнения разделились, большинство было за изгнание и за то, чтобы осветить Божий дом заново, но легко было давать указания издалека. В действительности же было невозможно поймать зверька, а потому невозможно и прогнать его. Ведь только поймав его и удалив, можно было бы быть более или менее уверенным, что избавились от него. Много лет назад, так рассказывают, действительно попытались прогнать зверька. Слушка будто бы помнит, что его дед, который тоже был слушкой, любил об этом рассказывать. В детстве дед этот часто слышал, что от зверька невозможно избавиться, и с тех пор ему, отличному верхолазу, не давало покоя его честолюбие. В одно светлое утро, когда все углы и уголки синагоги заливал солнечный свет, он прокрался туда, вооружившись веревкой, прощой и посохом. Запись аудиокниги произведена в 2004 году студией «Ардис». Читал Александр Дубина.